Святослав. Алло. Да. Алло, здрасте, это Святослав Викторович. Кто говорит? Это, в общем-то, вас беспокоит Роман. Хочу вас поблагодарить за посылку, которую вы мне недавно прислали, 26 ноября. Вот, там еще лежали, в общем-то, эти фалоимитаторы и усилители.